Часть первая. Школа бизнеса и управления Дональда Трампа. Будьте генералом. Я председатель правления и президент The Trump Organization. Мне нравится упоминать об этом факте, потому что для меня он имеет огромное значение. В настоящий момент организация насчитывает почти 20 тысяч человек. Когда-то я опубликовал рекламное объявление «Работаю только с лучшими», и это утверждение по-прежнему актуально. Все чаще мне кажется, что управление бизнесом напоминает обязанности армейского генерала. Тот, кто отдает приказы, несет большую ответственность не только за себя, но и за своих солдат. А жизнь ваших подчиненных в значительной степени зависит от вас лично и от ваших решений. Любая неудачно выбранная стратегия в итоге может отразиться на судьбах множества людей, и позиция лидера в связи с этим приобретает еще большее значение. Каждое ваше решение важно вне зависимости от того, работают на вас 20 тысяч сотрудников или только один. Если вы внимательно подходите к подбору персонала, руководить становится намного проще. Лично я опираюсь на несколько ключевых сотрудников, которые всегда держат меня в курсе происходящего. Я доверяю им, а они, в свою очередь, стараются оправдать это доверие. Например, если мне необходима информация о моих казино и отелях в Атлантик-Сити, я знаю, что всегда могу связаться с главным управляющим Марком Брауном и получить быстрый и обоснованный ответ. Если я позвоню Лауре Кардавана в Трамп Парк Авеню и спрошу о продажах, она полностью опишет мне реальную ситуацию. Стоит связаться с Алленом Вайсельбергом, моим главным финансовым администратором, и он расскажет обо всем, что мне следует знать, в 20 словах. А старший юрисконсульт и советник программы The Apprentice Джордж Росс сможет ограничиться даже 10. Итак, найдите людей, которые соответствуют вашему стилю руководства, и в дальнейшем вы избавитесь от многих проблем. Хорошие сотрудники равнозначны хорошему руководству, а хорошее руководство – хорошим сотрудникам. Люди должны стать единым коллективом, в противном случае они не смогут проработать вместе сколько-нибудь долгий срок. В своей жизни мне приходилось видеть великолепных руководителей, довольствовавшихся средними работниками. Видел я и отличных профессионалов, застрявших в болоте плохого руководства. Постепенно хорошие руководители уйдут, за ними последуют хорошие сотрудники, а вы останетесь с командой, которая удачно сработалась именно потому, что все в ней середнячки. Поэтому берегите собственное время и набирайте самых лучших людей, каких только сможете найти. Иногда это означает, что следует предпочесть опыту и рекомендациям стиль работы и отношение к ней. Используйте воображение, чтобы создать хорошую команду. Творческие люди редко нуждаются в мотивации со стороны. Им хватает собственного внутреннего настроя, чтобы не поддаваться скуке. Самодовольство и успокоенность им чужды, они живут на грани, а именно это нужно для того, чтобы обрести и удержать успех. Один из моих бывших сотрудников отвечал за совершенно новый проект. Он проделал тщательную и, в принципе, приемлемую работу, но все же я чувствовал, что чего-то недостает. Предложенное им решение не было фантастическим, каким, учитывая способности этого сотрудника, оно должно было быть. И я решил бросить вызов его творческому эго, заметив, что с проектом все в порядке, но автору, похоже, слегка не хватает вдохновения. Я вежливо осведомился, достаточно ли интересен сотруднику этот проект, и высказал предположение, что проблема, возможно, кроется именно в недостатке увлеченности. Парень, знаете ли, просто взвился. Он был глубоко и искренне оскорблен. И, как вы, вероятно, уже догадались, предложенный им новый вариант оказался просто великолепным. Он отличался от первоначальной версии как день от ночи. Я не стал ругать сотрудника, потому что обычно он очень требовательно относился к себе и прежде никогда меня не подводил. Но мне необходимо было устроить ему эту встряску. Генералы отвечают за настрой солдат и, если нужно, вдохновляют их на подвиги. То же самое они делают и по отношению к самым приближенным по рангу офицерам. Все мы время от времени нуждаемся в толчке со стороны, и вам следует выяснить, какие методы наилучшим образом подходят для тех людей, которыми вы руководите. Занимаясь повседневными деталями бизнеса, не упускайте из виду общую картину. Балансировать на этой грани не всегда легко, но абсолютно необходимо для успешного управления компанией.